Соскикун, опаздываешь. Я так давно тебя не видела, соскучилась, страх. Соски состроил мученическую физиономию, вот только, говоря словами Станиславского, не верю. Если бы он не хотел попасться в нежные женские объятия, увернулся бы, а мог и до другого конца аудитории дойти, пока она бежала. И не надо мне про то, что не заметил, все он прекрасно видел. Впрочем, не мне его осуждать, у Инны фигурка очень даже оформилась, так что спишем все на мужские гормоны и секундную слабость. Сакура, видя такое наглое посягательство на свою территорию, немедленно озверела. А ну отойди от Соскикуна, Инна свинина. О, смотрите-ка, Сакура, лоб у тебя все такой же страшный. А ну повтори, что ты сказала. Сакуру уже трясло от злости. Бе. Инна оттянула века и показала Сакуре язык. Сакура-тян, решил вмешаться я. Чего тебе? Все еще дрожа от праведного гнева, огрызнулась Кунаичи. Я наклонился к ней и зашептал на ушко. Сакура-тян, если ты будешь так взрываться, то никогда не добьешься внимания Соски. Ты же сама видишь, какой он спокойный. Думаешь, ему нравятся взрывные девушки. И хватит поддаваться на провокации Инна. О, Сакура, я вижу, у тебя новый ухажер. Познакомишь? Ой, прости, это, оказывается, Наруто, я и не заметила. Ну что ж, ты нашла себе идеальную пару. Видя наше шептание, Инна решила добавить издевки. Но обломилась, Сакура только шире расплылась в ехидной улыбке и, обведя меня и Соски взглядом, ответила. У меня-то да, а вот ты можешь похвастаться кавалерами. Инна скривилась, Шикамару в своем нынешнем амплуа на галантного кавалера не тянул, а уж про Чоуджи и говорить нечего. Другое дело Соски. Мечта всех девушек Академии, ну и я того Наруто, каким он был 3 месяца назад, мало напоминаю. Достаточно вспомнить, как на меня смотрела Тимари. Что, вы тоже на этот дебильный экзамен приперлись? Вопросил у меня подошедший Шикамару. Не спрашивай меня, я здесь чисто поржать. Пф, как меня все достало. Ага, вот вы где. Киба со своей животной непосредственностью. Зачем орать на весь зал? Когда ты стоишь в 5 метрах, высказать ему это вслух мне помешала Хината, которая подошла вместе со своей командой. «Привет», — улыбнулась Хьюга. «Так-так, похоже, все в сборе», — продолжал Киба. «А, вы тоже здесь?» — вздохнул Шикамару. «А где, собственно, те новички из команды Абы? Что-то я их и вовсе не наблюдаю. Ой, да они уже давно сидят в аудитории, они там спереди». «Мне их позвать?» – задался вопросом Киба. «Хорошо, да не стоит, мы к ним скоро сами присоединимся». «Понятно. Значит, в этом году к экзамену допущены все 12 новичков. Интересно, сколько из них сдаст?» «Да, Соски-кун», – проигнорировав Шикамару, глаголил потомственный собаковод. «Пф, чего это ты такой смелый, Киба? Мы многому научились. На экзамене вам зададим, вот увидите. Хе-хе-хе-хе, какой ужас, Киба!» «Ты животное!» Вместо того, чтобы задавать им, я мотнул рукой в сторону шиноби из других деревень, «Ты собрался задать нам, я в ауте!» «Ну раз такое дело!» Начал я, потягиваясь, но меня нагло перебили. «Эй вы там, ведите себя прилично!» К нам подошел высокий парень с седыми, как у Какаши, волосами, в круглых очках и фиолетовом прикиде. «Гы, я, кажется, знаю, кто у нас теперь будет сыном Какаши?» «Равновесие, равновесие, во вселенной должно быть равновесие. Какая же я сволочь!» «А, новички недавно из академии, да, ишь, раскричались, как школьницы на перемене. Тут вам не школьный пикник, начал отчитывать нас Кабуто, а это был, судя по всему, он, еще пребывая в счастье неведения относительно своей участи. А ты кто такой?» Нахмурилась Инна. «Меня зовут Кабуто, но вы оглянитесь сначала». «Оглянуться?» Тихо повторила про себя Сакура. Я лениво скользнул взглядом по аудитории. Половина собравшихся сверлила нас злобными взглядами, другая просто рассматривала, наслаждаясь бесплатным шоу. О, а на Хьюгу их взгляды впечатление произвели. Ну ладно, чуть позже устрою маленький спектакль. Все тут и так на нервах, не стоит их распылять лишним шумом. Ладно, вы всего лишь новички, ничего еще не знаете. Я и сам таким был когда-то. Кабуто-сан, так, обратилась к нему прекраснейшая часть нашей команды. Так, вы уже второй раз экзамен сдаете? Не, в 7-й. Экзамен проводится 2 раза в год, так что уже 4-й год. Ух ты, значит, вы уже про него все знаете? Это точно. Я молчу, я ничего не говорю. Если я сейчас открою рот, я его просто уничтожу. И весь план полетит к чертям. Но блин, Семь раз, даже Нарик всего три раза пересдавал выпускной. Хех, так и быть, поделюсь информацией с новичками. Он вынул из-за пазухи колоду карт. Все тут, на информационных картах. Информационных картах. А Хината, оказывается, любопытная, и играет свою роль в этом спектакле, и уже забыла о чужих взглядах и жаждала новой информации. Все данные на них записаны моей чакрой. Кабуто присел на корточки и положил колоду на пол. Я поймал взгляд Саски и, на секунду выпятив глаза, указал на колоду. Он понял и активировал шаринган. Знания лишними не бывают. Я 4 года их собирал, похвастался Кабуто. Здесь более 200 карт. Они выглядят пустыми, видите, чтобы получить данные. Ой, а что вы делаете? Перебила его Ина. Похоже, только что заметила происходящее и, естественно, решила задать вопрос вместо того, чтобы дослушать. Для просмотра необходима моя чакра, например. Он коснулся указательным пальцем верхней карты и влил в нее чакру. На ней отобразилась карта страны огня и близлежащих государств, с несколькими столбиками, отображающими количество шиноби от каждой страны, принимающих участие в экзамене. Ух ты, какой простой график, а что в нем? Я покосился на Ина, она что, прикалывается, написано же все, да и сама постановка вопроса. Это колонки шиноби, сдающих экзамен, и разбивка их по странам, как ни в чем не бывало, ответил Кабуто. Грубо он как-то играет, ну кто так в доверие втирается, где естественность реакций, или это он так спокойно отвечает потому, что Ина девушка. У вас есть информация по отдельным шиноби? Саски уже вернул глазам привычный цвет и решил удовлетворить любопытство. Хе-хе, тебя уже кто-то заинтересовал? Конечно есть, может быть и не полное, но есть. Даже на вас что-то есть. Скажи, кто тебя интересует, и я поищу. Рокли из скрытого листа. А, так ты имя знаешь, тогда все просто. Он быстро и профессионально перетасовал карты, а у меня закрались подозрения о методах его шпионской деятельности и вопрос о количестве его должников. Вытащив одну, он поднес ее к лицу и застыл. «Покажите», — проявил нетерпение Учиха. «Хорошо. Итак, Рокли, он на год старше вас, выполнил 20 заданий ранга D и 12 ранга S. Его учитель Майта Гай за последний год сильно прибавил в тайдзюцу, остальные дисциплины не впечатляют. Еще в прошлом году его считали юным талантом, но экзамен его команда не сдавала. Так что сегодня он тут в первый раз, как и вы, напарники». Хьюго Нейджи Тен-Тен, при звуке имени двоюродного брата Хината слегка улыбнулась, но кроме меня, этого никто не заметил. Селение листа, песка, травы, дождя, водопада и звука. Здесь собралось множество талантливых генинов, мечтающих сдать экзамен, продолжал стращать нас Кабуто. Ну, селение скрытого звука совсем маленькое и создано было недавно, так что я не знаю про них почти ничего, но в остальных селениях полно юных талантов. Лица моих одноклассников приняли задумчивое выражение, у девушек так вообще встревоженное. Я поймал взгляд Хинаты, ободряюще ей улыбнулся и получил ответную, немного смущенную улыбку. Так все, кто сегодня здесь? Начало нахмурившаяся Сакура, но была перебита. Ага, радостно усмехнулся Кабуто, довольный произведенным эффектом. Они лучшие генины своих стран. Трудновато вам придется. Я опустил голову, тихо трясясь от сдерживаемого смеха. Все-таки это тело слишком энергично, держать эмоции в узде невероятно сложно. Сзади подошла Сакура и положила руку мне на плечо, видимо, решила, что я нервничаю. «Эй, Наруто, выше нос!» И осеклась, увидев оскал на моем лице. «Эй, чё, в штаны уже наложил, мальчик для битья?» Решил кто-то пошутить из зала. Ему вторили смешки. «Эй, народ, поскольку и так все слушают этого говоруна, не потрудившегося понизить голос, то я, пожалуй, выскажусь», смешки усилились. «Вы лучшие генины своих стран». На зал обрушилась чудовищная ки, мгновенно заставив всех собравшихся подавиться смешками и покрыться холодным потом. «Не разочаруйте меня». Ужас на десятках лиц был восхитительным зрелищем. «Пожалуй, я начинаю понимать Алукарда, это и в самом деле невероятное чувство, видеть ужас на лицах тех, кто только что смеялся и глумился над тобой». Глазами найдя Гаару, на лице которого была столь же безумная улыбка, как и у меня, я еще шире улыбнулся и убрал давление. Мало кто смог сохранить спокойствие после моего психологического удара, некоторые сильные люди усмехались, но таких было мало. Сзади раздался глухой, но при этом радостный и предвкушающий голос Саски. «Наруто, мне все больше нравится этот экзамен». Внезапно в аудитории раздался сильный хлопок, и пространство перед доской заполнилось клубами белого дыма, а из этого дыма прогремел командный голос. «Так, все умолкли». Дым рассеялся, и перед нашими глазами предстало около 20 шиноби в серой форме армейского образца. Впереди стоял мужик со шрамами через все лицо, в кожаном пальто, живо вызывающим ассоциации с незабвенной парой рун СС, такой же кожаной шапочки с протектором скрытого листа, плотно облегающей голову, и в черных кожаных перчатках. Интересно, как они это сделали? Обмен, так вроде ни с чем. Техника пространственного перемещения, сомневаюсь. Техника маскировки, а потом дымовая шашка для эффектности, скорее всего. Добрый день, я Марина Ибики, экзаменатор первого отборочного тура на этом экзамене, с ухмылкой, не предвещающей ничего хорошего, представился Ибики, попутно выпуская в пространство ки. Правда, после моего оно совсем не смотрелось, хотя не отошедший народ внимания особо не обратил. Рука в перчатке взметнулась в воздух и ткнула в меня пальцем. «Эй ты, блондинчик, не забывайся, за дверь захотел?» Я усмехнулся в ответ. «Прошу прощения, но я не очень понимаю причину претензий». «Вот как, хе, тогда проясню ситуацию. Драки без разрешения экзаменатора запрещены, и даже если разрешение получено, убивать противника не разрешается. Провокации к драке тоже запрещены, а слушавшиеся могут считать себя не сдавшими». Все ясно, толпа экзаменаторов, до этого просто ухмылявшаяся, теперь откровенно посмеивалась. Начнем первый тест экзамена. Сейчас вы все сдадите сюда свои заявления по порядку. Взамен каждый получит вот такой номерок. Он поднял бумажку с цифрой 1 и сядет на обозначенное на нем место. Потом мы раздадим варианты. В задании пока не смотреть. Всем слушать меня, привлек всеобщее внимание Ибики. Сейчас я объясню правила сдачи этого теста. Я запишу их на доске, но вопросы задавать запрещается, так что слушайте внимательно. Ибики повернулся к доске и начал записывать, попутно озвучивая информацию вслух. Первое правило. Вы начнете тест с 10 очками. Всего будет 10 вопросов, каждый стоит одно очко. Тест построен по принципу вычитания. Например, если вы ответили на все вопросы правильно, то сохраняете свои 10 очков. Но если вы 3 раза ошиблись, то 3 очка вычитаются, и вы получаете 7 очков. Второе правило. Это командный тест. Результат будет оцениваться как сумма очков всех 3 товарищей по команде. То есть все будет зависеть от того, сколько очков из начальных 30 каждой команде удастся сохранить. И третье правило. У каждого, кто будет пойман на списывании или ином жульничестве, будет вычитаться 2 очка за каждое нарушение. Потерявшие все начальные очки должны будут покинуть класс. Неудачники, пойманные на списывании, недостойны звания чунина. Если вы действительно хотите его заслужить, то ведите себя как положено настоящим ниндзя. И последнее правило. Решил сделать контрольный выстрел Ибики. Потерявшие все очки на списывание или не ответившие ни на один вопрос вылетают вместе с обоими товарищами по команде. Экзамен продлится ровно час. Энда, страшно, наверное. Ход хороший, теперь все будут трястись и переживать за своих товарищей, в такой обстановке, даже если все знаешь, не мудрено наделать ошибок. А если учесть, что это тест на способность незаметно списать, то тем более. Да и час, это не серьезно, такое время дают, только если хотят завалить. Как там в наших родных российских вузах, любой экзамен должен длиться не менее 4 часов, но при этом полно преподов, которые со словами «у вас один час» валит кучу народа, самоутверждаясь за их счет. Да, как же давно это было, из чего вспомнил. Глава 65. Повкура. Пришли мы с моей командой в аудиторию, раньше всех своих одноклассников. Ну и толпа, конечно, тут собралась, совсем как в каноне. Давненько же мы не виделись с ребятами, насколько же сильными они стали, вот и стали они потихоньку подходить. Последними была команда 7. Наруто, как обычно, начал устраивать шум и гам, совсем не изменился, остальное же было, как и в каноне, что неудивительно. Вот моя сокомандница смотрит на Наруто влюбленными глазами. Она все никак не может найти время, чтобы ему признаться. Полной истории этой любви я не знаю, конечно, но суть в том, что он ее когда-то спас в детстве. Хе-хе, то одну он спас, то другую. Да и дальше по сюжету он будет многих красавиц спасать, несправедливо как-то. Удивил меня и Саски, который сверкал своим полным шаринганом, что стало меня большой неожиданностью. Видимо, он его пробудил в стране волн. Также, Юй хочет взять у него реванш. Честно сказать, я его уговаривал множество раз от этого, но этот балбес меня не хотел слушать. Ну ничего, на этом экзамене он поймет разницу в силах между ним и Саске. Пов Наруто. Вопросы меня порадовали. Вот, например, номер 2. Линия, изображенная на рисунке, показывает максимальное расстояние, на которое шиноби, сидящий на дереве высотой 7 метров, может метнуть свой сюрикен. Показать все возможные способы устранения противников, появляющихся в радиусе досягаемости шиноби, с учетом различных предполагаемых возможностей врага, ответ объяснить. Мало того, что сам вопрос является бредом, так как в нем не указаны возможности шиноби и нигде не сказано, что устранять надо с помощью сюрикена, так и ответ на него займет пару томов большой советской энциклопедии, и то будет неполным. Меня так и подмывало написать что-то вроде «ударить бомбой Биджу», «сжечь Аматерасу», «призвать несколько мертвых Каге с помощью техники Эдатенси», ну и так далее. Но я себя сдержал и начал писать внешне правильные, но бессмысленные ответы на точно такие же вопросы. Сзади кто-то решил обратиться к экзаменатору. Простите, я хотел задать один вопрос. Сколько команд пройдет дальше? Хе-хе-хе, вам не нужно этого знать, и вопросы задавать запрещается. Прошу прощения. Экзамен тянулся скучно, уже через пару минут до большинства дошло, что надо списывать, и аудитория зашевелилась. Мне было откровенно скучно, я даже немного прикололся в ответах, но это ничего не дало. Хотя в принципе, нужно обзавестись техникой по такому незаметному получению информации. Может, попробовать создать иллюзорного клона с копией сознания, как у теневого, и сделать его прозрачным. Хм, мысль интересная, но как он будет видеть, если глаза будут прозрачными? Хотя с другой стороны, у теневых клонов глаза тоже только видимость, и мозга у них нет, так что там другой принцип. Надо будет попробовать, почему я раньше не подумал. Так, попробуем рассчитать, как это сделать. Я так увлекся размышлениями, что выкидывание из аудитории первых счастливчиков прошло, почти не задев мое сознание. Самой первой выкинули команду из Конохи, причем выкинули в прямом смысле, экзаменаторы не заморачивались вежливостью и смягчением формулировок. Понятно, что все это было сделано для увеличения психологического давления, и своего они добились. Я уже прикинул, как осуществить свою задумку с прозрачными клонами, когда один парень из скрытого песка начал возмущаться, а в ответ экзаменатор впечатал его в стену и начал изгаляться. «Слушай сюда, мы лучшие из чунинов. Именно поэтому нас выбрали следить за проведением экзаменов. Мы ничего не упустили, можешь считать нашу силу доказательством». Сильно захотелось отправить этого самого лучшего чунина на продолжительный отдых в травматологию. Хм, странно, чего это меня на кровь потянуло, а ведь действительно, очень хочется кого-нибудь убить, и желательно этих нагло ухмыляющихся экзаменаторов. Да что за хрень, какое мне дело до этих ничтожеств? Воздействие Кьюби, за размышлениями я не заметил, как пришло время оглашения последнего, 10-го вопроса. Итак, оглашаю 10-й вопрос, начало Ибики. А перед тем, как его задать, я введу несколько дополнительных правил. Раздался скрип открываемой двери. В аудиторию вошел Конкура, сопровождаемый одним из экзаменаторов. Хех, как раз вовремя, усмехнулся Ибики. Ладно, садись. Надеюсь, твоя кукла тебе помогла. Я пригляделся к сопровождающему Конкура экзаменатору. Действительно, он был замаскированной марионеткой. Очень хороший, но вот мимику передать не мог, а особенно усмешку, которая играла в глазах у всех экзаменаторов. Объясню правила. Продолжил Ибики, когда Конкура занял свое место. И правила эти очень строгие. Во-первых, вы должны выбрать, будете ли вы пытаться решить 10-й вопрос. Выбрать. А что будет, если мы откажемся от вопроса? Возмущенно вскрикнула с места Тимари. Если вы откажетесь, ваши баллы обнуляются. То есть вы не сдали. Чего? Конечно, мы будем его решать. Полетели выкрики из зала. А теперь еще одно правило, игнорируя кричащих, продолжил главный экзаменатор. Если вы попытаетесь решить этот вопрос и ответите неправильно, то навсегда потеряете право принимать участие в экзамене. Что еще за правило? Вскочил Киба. Тут же есть люди, которые раньше сдавали. Хе-хе. Ха-ха-ха-ха-ха. Вам просто не повезло. В этом году правила устанавливаю я. Впрочем, я же предоставил вам путь к отступлению. Те, кто не уверен в себе, могут отказаться от вопроса». На этих словах он зыркнул на меня, видимо, как он думал, очень страшным взглядом. В ответ я едва подавил зевок. Сейчас мое лицо можно было охарактеризовать одним словом – пофигическое. Мне было абсолютно все пофигу, и попытать силы в следующий раз. Итак, приступаем к десятому вопросу. Кто решил отказаться, поднимите руку. Как только ваш номер запишут, можете уходить. И народ запаниковал. Первым со слезами на глазах встал парень с номером 50. В его команде были также номера 3 и 130. Потом потянулись и другие. Я не запоминал номера. Я сложил руки домиком перед лицом и вперил взгляд в экзаменатора. Спрашиваю последний раз. От этого решения зависит ваше будущее. Еще не поздно передумать. П.Ф. Выразительно высказал я свое мнение на всю аудиторию. Ну что ж, хорошо. Итак, все, кто остался. Поздравляю, вы сдали первый тест, ответила аудитория. Я усмехнулся. Собравшиеся были в ауте. Хината перевела на меня удивленный взгляд, на что я ободряюще улыбнулся и подмигнул. Постойте, это как? Выкрикнула с места Сакура. Мы уже сдали, а как же десятый вопрос? Да не было никакого вопроса. Или можно сказать, что вопросом являлся сам выбор, решать или сдаться, улыбнулся Ибики, довольный произведенным эффектом. Эй, а первые 9 вопросов тогда зачем нужны? Какой в них смысл? Обернувшись, я увидел вскочившую с места Тимари. Что-то мне подсказывает, что характер у нее не менее взрывной, чем у Сакуры. Смысл в них был, и свою роль они выполнили. Цель этих вопросов была в том, чтобы проверить ваши навыки в добывании информации. Добывание информации, ХМ, Тимари сконфуженно села на место. Для начала, как и говорилось в правилах, оценка зависит от всех 3 человек в команде. Это заставило каждого думать не только о себе, но и о своих товарищах. Главный злодей вдохновенно рассказывает о своих зловещих планах, буркнул я. Сидящая рядом Хината захихикала. Но вопросы теста были слишком сложны для Генина, продолжал вещать Ибики. Поэтому многие наверняка пришли к следующему выводу. Чтобы сдать, я должен списывать. Проще говоря, это была контрольная на списывание. В качестве объектов для списывания мы подсадили к вам 2 чунинов, а то бы мало кто смог написать 2, при том, что команды состоят из 3 человек. Опять буркнул я. Хината снова улыбнулась. Но те, кто списывал неумело, конечно, провалились. Он начал снимать с головы свою кожаную шапочку, потому что иногда информация будет цениться куда дороже, чем ваша жизнь. И во время задания и битв многие пойдут на все, только бы заполучить ее. При последних словах он продемонстрировал свою голову, покрытую страшными шрамами и ожогами. Если враг или кто-то еще заметит вас, нет никакой гарантии, что добытые сведения будут верными. Я хочу, чтобы вы запомнили это на всю жизнь. Ценная информация в умелых руках может стать мощнейшим оружием для защиты ваших товарищей и всего селения. Именно поэтому мы заставили вас собирать информацию через списывание и спокойно отсеяли тех, кто этого не умел. Шапочка вернулась на место. Но последний-то вопрос тут при чем? Не унималась Тимари. 10-й вопрос был настоящей целью всего теста. Это как? Кажется, Сакура, но не берусь дать гарантию. Сейчас объясню. 10-й вопрос сводился к выбору брать или не брать. Конечно, выбрать было нелегко. Те, кто сдался, провалились вместе с обоими товарищами. Те, кто решил попробовать, могли навсегда потерять возможность стать чунинами. Настоящее испытание духа. ХМ, ну, так это должно быть в идеале, и я не виноват, что некоторые слишком догадливы. Ибики с ухмылкой посмотрел на меня. А теперь немного изменим условия. Предположим, вы стали чунинами и получили задание украсть секретный документ. Количество противостоящих вам ниндзя, их умения и прочее неизвестны. И уж, конечно, вас могут ожидать ловушки и засады. Итак, пойдете ли вы в бой или нет, только потому, что не хотите умирать, только потому, что боитесь за жизнь своих товарищей. Разве имеете вы право отказаться от задания? Конечно же нет. Какие бы опасности вас ни поджидали, шиноби не имеет права отказываться от выполнения своего долга. Умение преодолевать себя и способность справиться с любыми трудностями – вот что необходимо будущим чунинам. А те, кто не готов рисковать, те, кто цепляется за отговорки вроде «сдам в следующем году» и не умеют пользоваться любым подвернувшимся шансом, они просто жалкие недоучки и трусы. Они недостойны звания чунина. Так я думаю. Те же, кто рискует всем, Те правильно ответили на сложнейший 10-й вопрос. Вы сможете справиться с любыми трудностями, которые попадутся вам в жизни. Одну трудность вы уже преодолели. Первый тест экзамена на Чунина закончен. Желаю вам удачи. По ВСАСКе. Списывать с помощью шерингана было довольно легко. Да и суть этого экзамена была как раз таки в этом. Хината вот, как и ее брат, списывали с помощью бейкугана. Кто-то добывал информацию с помощью техник, как Канкура или Гаара, или тот же Шина. Так как, не было того пустоголового блондина из канона, кого пытается играть мой сокомандник, то в этом каноне, ушло гораздо больше людей. Хэмэм, что это за взгляд, пронизывает меня сзади, Арачимару. Неужели ему так и не терпится завладеть моей тушкой, или все же проверяют меня? Вот и тот парень из песка, Гаара, взглянул в мою сторону. На последних словах Ибики уже вполне добродушно улыбался, но аудитории не дали насладиться святым моментом нирваны после успешной сдачи экзамена. Стекло в окне внезапно взорвалось, и в аудиторию ворвался крутящийся черный вихрь. Экзаменаторы, сидевшие вдоль стен, в том числе и той, где располагалось окно, ошарашенно повскакивали. Генины от них не отставали, попутно, в порыве чувств, вспоминая детали лексикона, редко используемые в приличном обществе. Один из осколков, которые обильно оросили аудиторию, пролетел мимо меня, не знаю, попал бы он в Хинату или нет, но рефлекс сработал раньше разума, и осколок впился мне в руку, которую я поднял у него на пути. В это же время вихрь достиг преподавательского стола, у которого стоял Ибики, и, метнув в потолок два куная, к которым были привязаны края черной ткани, повесил перед столом полотно с иероглифами. Сам же вихрь обратился симпатичной девушкой лет 18, с фиолетовыми волосами, собранными в хвост, грудью размера этак третьего и задорным лицом. Одета девушка была в бежевое пальто, сетчатый костюмчик, в который входили обтягивающая футболка и шорты, и бежевую юбку из обычной ткани. Если ее убрать, то вид будет совсем неприличный. Ну и, естественно, страшные сандалии. Встав перед полотном и соответственно загородив надпись, девушка, скорчив очень строгое лицо, обратилась к нам. «Эй, молодежь, не время расслабляться. Я второй экзаменатор, Митарашианка. Ну, а теперь...» Она выдержала секундную паузу. «Живо за мной. Главы 66-67. Глава 66. Пов Наруто. Сейчас я очень живо кого-то расслаблю тонким слоем по классной доске, вытаскивая из руки осколок», — пробурчал я. «Совсем охренели, что они тут курят перед экзаменом. Я тоже хочу. Блин, а я еще гнал на Ибики, да он милейший души человек», — говорил я очень тихо, так что слышать меня могла только Хината, и то через слово. «Ты не вовремя», — выглянул из-за внезапно появившейся шторы Ибики. Анка скривилась и, обведя аудиторию взглядом, начала свою тираду. 42 человек, Ибики, ты пропустил 14 команд. Похоже, в этом году тест был очень непростым. В этом году сдает много сильных ребят», с улыбкой ответил Ибики. «Фех, ну ладно, после второго теста от них и половины не останется». «Да», протянула почти мечтательно Анка, «это будет интересно». «Ладно, объясню все на месте, все за мной». «Великий мрак, и это чудо, ученица Арачимару». «Да, я теперь понимаю, почему он сбежал. Если в лабораторию она также врывалась, то мне его искренне жаль, и как его только угораздило. Бедный, бедный Арачимару. Хотя, может, она стала такой уже после его ухода. Эндя, надо будет спросить при встрече». Народ организованно и тихо покидал аудиторию, впечатление у них от сегодняшнего дня однозначно на месяц вперед хватит, если уж даже меня пробрало. Рука уже зажила, что я и продемонстрировал на встревоженный взгляд Хинаты, пока мы шли к полигону. По ВСАСКе. Неплохо, первый этап экзамена закончился. Во второй этап прошло довольно мало команд. Как там было в каноне, 26-30 команд. В общем, неважно, главное после найти свои любимые клинки, которые я спрятал в своей потайной нычке в лесу смерти. Да и эта Анка вполне эффектно появилась, мне даже это как-то понравилось. Видимо, мои гормоны шалят. Из достойных соперников будут лишь Гаара с Наруто. Пов Наруто. Тренировочная зона под номером 44, она же лес смерти, встретила нас хлипким проволочным забором и надписью «Опасно для жизни, не входить». В паре метров с другой стороны забора росли гигантские деревья, рядом с которыми даже баобаб потеряется. Помимо деревьев, там виднелись лианы, заросли мха и кустарника. Рядом с дверью располагалась небольшая крытая пристройка со столом, где уже сидели трое чунинов в серой форме экзаменаторов. Я здесь уже бывал пару раз, исключительно в мирных целях, осматривал окрестности. Анка подошла к ограде и, окинув взглядом запертую на несколько замков дверь, обернулась к нам. «Добро пожаловать на место проведения второго теста. Тренировочная зона, также известная как Лес Смерти. Ну и местечко», — вздохнула Хината. «Хаэм, хе-хе, скоро вы узнаете, почему его называют Лесом Смерти», — с умилительно ехидной улыбкой посулила Наманка. «Потому, что у кого-то с фантазией беда», — невинно поинтересовался я. «Лес Смерти, это же так банально. Может, лучше фруктовый сад, чтобы никто не догадался». Справа послышался тяжкий сдвоенный вздох. «Ути-пути, какие мы смелые», — обрадовалась Анка и даже зажмурилась от удовольствия. В следующий момент она уже выхватила куна и метнула его в меня по касательной, так, чтобы только слегка порезать лицо. Я мог бы перехватить и уклониться. После моих тренировок, когда приходилось танцевать под градом из сотен кунаев, один вообще не воспринимается, но не стал. Зачем лишний раз демонстрировать возможности? Пусть народ расслабится. После попадания кунаянка довольно быстро переместилась мне за спину и нежным голосом проворковала. «Вот такие, как ты, первыми идут в расход, хе-хе». И, приобняв меня за голову, слизнула выступившую кровь. «Мур, приятно, няя, у них такая красная, вкусная кровь». Я даже слегка разомлел от такого обращения, не знаю, наверное, она хотела меня так напугать, но вызвала несколько иную реакцию. А если учесть, что ее грудь при этом приятно упиралась мне в спину, то неудивительно, что у меня в штанах стало тесно. «Твоя кровь, наверное, тоже очень даже ничего, угостишь?» — спросил я с милой улыбкой, заживляя царапину. «О, а ты очень хочешь попробовать?» — мурлыкающим голосом спросила она, прижимаясь сильнее. Я хотел ответить, но нас нагло прервали. Анка выхватила еще один куна и начала резко поворачиваться, когда прямо перед ее лицом возник первый брошенный ей куной, который удерживался, а ужас, длинным языком. «Вы обронили», — произнесло языкастое нечто с протектором скрытой травы на бандане, все еще удерживая куной на вытянутом языке. «Как любезно с вашей стороны», — промурлыкала в ответ Анка. «Но знаешь, не стоит больше так ко мне подкрадываться, если жить еще не надоело. О, нет-нет, просто я тоже очень люблю кровь. К тому же вы порезали мои волосы, я просто не сдержался. О, прошу прощения». Генин травы, кивнув, отошел в сторону. Я улыбнулся. Вот и показался Арачимару. Правда, такой момент испортил, гад ползучий, но его можно понять. Первая встреча с ученицей за неизвестно сколько лет. Но маскировка у него хорошая, даже эмоции не улавливаются. Вот что значит гений и легендарный Саннин. Анка уже отлипла от меня и сейчас с любопытством рассматривала спину уходящего шиноби. «Ох, знала бы ты, девочка, кто это такой? Надо же, сколько кровожадненьких детишек собралось. Хе-хе-хе, это будет интересно». Я хмыкнул. «Действительно, будет очень интересно, особенно если учесть, что я до сих пор не знаю, что делать с Арачимару. Но Арачимару, мужик опытный, две войны, как-никак, прошел, из Акацуки смог уйти. Казекаге уже наверняка упокоил, Хокаге скоро убьет, махаться с ним себе дороже, да и смысла особого нет. Ладно, там посмотрим». Анка наконец перестала витать в облаках и вновь обратилась к собравшимся. «Ну что же, прежде чем мы приступим ко второму тесту, я должна вам кое-что раздать». Она извлекла из-под пальто стопку листов. «Вот где она там что держит? На ней же, кроме сеточки и самого пальто, ничего нет. Женщина-загадка. Подписав это, вы дадите свое официальное согласие на участие в тесте. На этом этапе обязательно кто-то погибнет, а я не хочу за вас отвечать, так что подписывайте». И все это с такой милой улыбкой. Я ее уже обожаю. «Сначала я объясню правила второго теста. Если согласны, ставьте подпись. После этого каждая команда должна будет зарегистрироваться вон у того стола». Анка махнула рукой в сторону Онова. «Итак, правила. Будем называть вещи своими именами, вас будет ожидать испытание на выживаемость. Начну с рассмотрения местности, на которой будет проходить второй этап. Зона тренировок 44 окружена 44 запертыми воротами. Арена покрыта лесом, в ней протекает река, в центре находится башня. Расстояние от ворот до башни примерно 10 километров. Вы должны будете не просто выжить, но и выполнить определенное задание. Используя все возможные способы, оружие и дзюцу, вы будете участвовать в битве за свитки. Без правил. Вашими целями станут два вот таких свитка, земля и небо. Она извлекла из-под своего бездонного пальто вышеупомянутые свитки. Я начал подозревать наличие в этом мире, в частности, в одном конкретно взятом пальто, пространственных карманов. Вас тут 42 человек, то есть 14 команд. Половина получит свиток неба, остальные – свиток земля. Чтобы пройти тест, вы должны будете добраться до башни в полном составе, имея при себе оба свитка. Время, данное вам на выполнение задания, будет ограничено. Второй тест продлится 120 часов, ровно 5 суток. 5 суток, воскликнула Инна. А что мы будем есть? Одновременно с ней, но с куда большим ужасом выкрикнул Чоуджи. Я стоял рядом и не смог удержаться импульсивность, чтоб ее. Положив ему руку на плечо, я проникновенным голосом произнес. Чоуджи, дружище, я знал, что ты это скажешь. Поэтому бери, я протянул ему пакет. Это пищевые таблетки. Буквально от сердца отрываю. Ты, главное, Инна, не съешь, мир не переживет потерю такой красоты. Инна слегка порозовела и стрельнула глазами в соски, а сбоку показался фацепалм Хинаты, Наруто. На глаза Чоуджи навернулись слезы. Спасибо, друг. Да ладно тебе, свои люди, сочтемся. Я хлопнул толстяка по спине и отошел к своей команде. Хината смотрела на меня как на идиота. Еще бы, я же прилюдно признал Инна красавицей, хоть и в несколько странной форме. А вот Саски смотрел на меня как на неизлечимо больного, с сочувствием, обреченностью и затаенной надеждой, что я в своей болезни сниму с его плеч всех этих назойливых поклонниц. Кхе-кхе, привлекла внимание Энка. Пропитание – это ваши проблемы, в лесу полно еды. Правда, опасных хищников, ядовитых насекомых и растений тоже хватает. Собственно говоря, вряд ли сдадут все 13 команд. С течением времени вы будете встречать все больше трудностей и все меньше возможностей для отдыха. К тому же вы будете всегда окружены врагами, так что выспаться вам тоже не светит. Поэтому провалятся не только те, кто потерял свой свиток, но и те, кто погиб в пути. А теперь поговорим о приятном. Анка лукаво улыбнулась. О дисквалификациях. Во-первых, тест не сдадут те, кто не успел добраться до башни с обоими свитками за установленное время. Во-вторых, те, кто разлучится с товарищами по команде, или те, чьи товарищи погибли. Да, кстати, дороги назад не будет. Хотите не хотите, но 5 дней вы в лесу проведете. И еще одно правило. Заглядывать в свитки до того, как вы доберетесь до башни, запрещается. А теперь подходите к столу, сдавайте 3 разрешения, получайте свиток, выбирайте ворота и готовьтесь к старту. Последнее напутствие. Поосторожнее там, Саске, Хината, на минутку, мой голос стал серьезным, а с лица исчезла улыбка. Мы отошли в сторонку. Ну что, каковы будут наши действия, планы, схемы? Спросил Наруто. Можно будет пойти на пролом до башни, а возле нее выловить кого-нибудь, так будет куда безопаснее, сказал Саске. Или можно попросту потянуть время в начале, а после стартовать уже со всей доступной скорости к башне, по пути нам кто-нибудь, да и попадется, да и к тому же мы же знаем, что экзамен, фикция, не более, сказала Хината. Ладно, ладно, как поступим, идем к башне на всей скорости и уже там устраиваем засаду, 10 километров, не так уж много, если поднапрячься, то будем там первыми, или сперва попытаемся достать свиток, Саски задумался, добежать мы можем, но сил на бой уже не останется, и нет гарантий, что у других команд не будет дзюцу, позволяющих прибыть на место раньше. Тем более те, кто прибудут к башне первыми, скорее всего, будут и сильнейшими. Думаю, лучше лишний раз не рисковать, проблем у нас и так хватит, вынес вердикт Учиха, я кивнул. Теперь другой вопрос, что будем делать, если натолкнемся на своих, ПФ, если не будут нападать, то и мы не нападем. Хорошо. По главным вопросам возражений нет, тогда предлагаю пойти взять свиток и выбрать ворота. Отошедшая от смущения Хината переводила взгляд с меня на Саске и обратно. Хорошо, что споров не возникло и Саске сам озвучил то, что хотел предложить я. Но тем не менее, встречи с Орочимару нам не избежать, а даже если каким-то чудом это и получится, то он просто нападет позже, в момент, когда мы не будем готовы. Эх, игра будет сложной. Пов Саске, знал бы я, что наша затея провалится, не успев толком и начаться, я бы ни за что не согласился бы на этот экзамен. Учитывая, что на нем было столько жертв, игра не стоила свеч. Лишь команда Ниджи и Гаары в итоге добралась до башни в целости и сохранности. По ФСОСКе, мы стояли перед массивными воротами полигона номер 44, больше известного как лес смерти. Сквозь решетку ворот тянулся густой лес, его зеленые кроны сливались в нечто бесконечное, загадочное и пугающее. Лес смерти – место, где осуществляется вторая часть экзаменов на Чуоне на деревне Листа. Его первичная функция в основном направлена на генинов, пытающихся повысить свое звание до уровня Чуонин, и служит для испытания их боевых навыков и способности выживать в трудных для жизни условиях. Это очень опасное место, населенное различного типа гигантскими и ядовитыми дикими животными и растениями, что полностью отражается в его названии. В лес есть 4 входа. Также по всему периметру его окружает металлический забор с 44 воротами, распределенными вокруг него на одинаковом расстоянии, через которые проходит ниндзя перед началом теста. Эта тренировочная зона состоит из леса, реки и башни, расположенной в самом центре. Радиус леса имеет приблизительную длину 10 километров. Башня – это место сбора тех, кому удалось заполучить оба свитка. Каждой команде вручается лишь один свиток, поэтому, чтобы успешно перейти к следующему тесту, необходимо найти другую команду с противоположным свитком и украсть его любым способом. В башне есть большая арена, где проводится промежуточное испытание, необходимое для устранения участников в случае большого количества человек, сумевших пройти второй тест. Также лес смерти не просто так носит 44. Японское произношение числа 4 звучит как «ши», что очень похоже на слово «ши», «яб», которое переводится как «смерть». Лес смерти оправдывал свое название. Здесь обитали гигантские хищники и растения-убийцы, чей единственный инстинкт – уничтожать. Каждый шаг по этому полигону мог стать последним. Легенда гласила, что лес был создан самим Хаширамой Синджу, и, возможно, в этом есть правда, деревья словно излучали остаточную чакру, ощущавшуюся даже отсюда. Мы подписали бумаги, отказываясь от претензий в случае травмы или смерти. Это был ритуал, заставляющий осознать всю серьезность испытания. Нам выдали свиток неба. По сигналу каждого из нас отвели к отдельным входам. Перед нами стоял Чунин-наблюдатель, чья задача – проследить за честным началом испытания. Напряжение росло. Когда ворота наконец открылись, мы без промедления рванули в лес, прыгая по веткам деревьев. «Хината, видишь что-нибудь?» – спросил я, останавливаясь на одной из веток. Хьюга активировала Бейкуган, ее белые глаза замерли, изучая окрестности. «Только звери, очень большие звери», – ответила она, не убирая технику. «Пропускаем их, движемся вперед», – ответил я. «Эй, я вообще-то тоже тут начал нести свой очередной бред, Наруто. Да заткнись ты, не до тебя», – вспылил Саске. К вечеру первого дня Хината выглядела уставшей. Ее бейкуган потреблял много чакры. «Нужно найти место для ночлега», – предложил я, оглядываясь в поисках укрытия. Хината вскоре повернулась к нам, ее лицо посерьезнело. «Вижу 3 мертвых тела, поблизости. Покажите дорогу», – обратился я к ней. Следуя за ней, мы углублялись в лес. Шорохи в кустах и уханье невидимых птиц добавляли нервозности, и каждый из нас держал руки наготове. Когда мы вышли на небольшую поляну, я остановился. Перед нами лежали 3 тела, изуродованные до неузнаваемости. Порванная ткань протекторов, заляпанная кровью, едва давала понять, что это были генины из водопада. Лужи крови вокруг пропитали землю, наполняя воздух тяжелым металлическим запахом. «Кто-то знатно постарался», – пробормотал я. «Вау, кому-то очень повезло», – съехидничал Наруто. «Никого поблизости», – тихо сообщила Хината, активировав бейкуган и осматривая окрестности. Я осторожно приблизился, присел рядом с одним из тел и внимательно осмотрел раны. Глубокие порезы, нанесенные с пугающей точностью. «Это был меч», — сказал я, хмурясь. «Раны слишком чистые, слишком быстрые». Оглядев поляну, я не заметил никаких следов борьбы. Не было ни сорванных веток, ни следов шиноби, ни даже смятых кустов. «Они не успели ничего сделать», — задумчиво произнесла Хината, нахмурившись. «Нападавшие были слишком сильны, или слишком быстры», — добавил Наруто. «Кому это вообще могло понадобиться?» Я поднялся, смахнув с руки грязь. «Это уже не важно», — твердо сказал я, скрывая собственное напряжение. «Если это их стиль, мы рано или поздно с ними столкнемся. Сейчас главное – найти укрытие». Мы продолжили путь, стараясь держаться тени деревьев. Через час поисков наткнулись на поваленное дерево, образовавшее что-то вроде укрытия. Это место казалось достаточно безопасным, чтобы провести ночь. Лес смерти не утихал, каждый из нас дремал, лишь наполовину погружаясь в сон, чтобы быть готовым к любой угрозе. К утру усталость висела на плечах, но мы были благодарны за то, что ночь прошла без происшествий. Позавтракав, мы обсуждали наш план, как внезапно Хината вскочила. «Команда из песка, они приближаются с севера», — сообщила она. «Ничего не предпринимайте, нам пока еще не стоит с ними сражаться, пока что». «Хорошо, Саске», — хором ответили оба мои сокомандника. Глава 67. Саске активировал Шаринган. «Так, приближается с востока, жажда крови, предвкушение, азарт охотника, уверенность в себе. Мои клоны его пропускают, на случай появления других перекрывая пути отхода». Спустя 20 секунд Шиноби Дождя увидел нас и затаился в листве. Развеялся еще один клон, сообщая, что гости окружили. Начали. Используя технику обмена, я поменялся местами с клоном, который был за спиной у дождевика. В следующий момент я уже переместился вплотную к противнику и одним сильным ударом отправил его в короткий полет к земле. Шиноби, не ожидавший удара, тем не менее сумел приземлиться на ноги. Одет он был в серого цвета водолазный костюм, или нечто близкое к нему по духу, дыхательную маску, некий гибрид противогаза и респиратора, на лбу была бандана с протектором скрытого дождя, а на глазах повязка с дырками для глаз. «Черт, не повезло, вы меня раскусили. Ну и ладно, у кого свиток, я отберу его силой». И он рванулся к сакуре. «Катон, огненные цветы». В Шиноби Дождя полетели десятки огненных шаров, Саске не терял время даром. Шиноби споткнулся уже на третьем шаге, из его носа потекла кровь, а в неподвижную мишень врезались сразу 5 сгустков пламени. Заметно запахло паленым мясом. «Саске, я знаю, какой технике ты меня научишь», — сказал я, перемещаясь к поверженному противнику. «Эй, не притворяйся, я знаю, что ты живой», — пнул я обгоревшее тело. «Кха, черт, кха, как, после моего первого удара ты уже был трупом и дергался только на адреналине. А теперь главный вопрос, где свиток? Пошел ты». Неправильный ответ. Я достал из-под сумка куной. «Ну что, будем говорить?» Еще раз вопросил я после того, как осмотрел его вещи. Среди них нужного нам свитка не оказалось, зато были десяток взрывных печатей, десяток кунаев и несколько тонких свитков, скорее всего, нужных для каких-то техник. «Пошел ты, щенок, чтобы я испугался какого-то пацана, а ты крепкий, я хоть и бил так, чтобы ты не сразу умер, но сколько экспрессии. Хорошая подготовка у вас в дожде», на этих словах я вонзил куной ему в плечо. «Кха, и это все, слабак», сплюнул Шиноби Дождя, когда я вынул из раны куной. Я молча вставил в рану еще один куной, и еще один. Дождевика выгнуло дугой, он забился в конвульсиях, но из горла не вылетело ни звука, видимо, перехватило дыхание. Подержав палец в ране несколько секунд, я остановился. «Ну, кха-кха», прокашлялся он кровью. «Я все скажу. Свиток у моих товарищей, они в 4 километрах к северо-востоку. Какой у вас был свиток? Земля. Молодец, я быстро добил пленника. Я, конечно, все понимаю, но я мог вывести его в Гиндзюцу. Зачем было все так усложнять?» Попытался протестовать Саске. «Ну-у-у, мне просто так захотелось», — с глупой усмешкой сказал Наруто. «Вот же болван», — ответили хором Саске с Хинатой. «Вы, раните мою тонкую душевную организацию». Не прекращал свои попытки я. «Пойдем навстречу его группе», — сказал Саске. «Да». Спустя еще 10 минут я почувствовал впереди 2 объекта, от них исходило раздражение, злость и тревога. Использовав хинге, я превратился в того шиноби, что напал на нас. Саске, заметив мои манипуляции, чуть отстал и придержал Хинату. Двое шиноби из скрытого дождя обнаружились в кроне одного из деревьев и при моем появлении заметно расслабились. Но еще до того момента, как они закончили вздох облегчения, я уже на полной скорости переместился им за спины, 2 быстрых удара кунаем в шею, и расслабившиеся шиноби в нокауте. «Какие-то они хилые, тот покрепче был», — произнес я, принимая свой обычный облик. «Тайдзюцу, явно не их специализация», — отметил Саске, приземляясь рядом. Проведя быстрый обыск, мы обзавелись еще 2 комплектами боезапаса, идентичными добытому с первого противника. Я из любопытства заглянул в несколько тонких свитков и убедился в правоте Учихи. Парни действительно специализировались на смеси ниндзюцу и гиндзюцу, вот только использовали в основном элемент воды. А вот с нужным нам свитком получился облом. У того парня, Похоже, что-то перемкнуло или он оказался крепче, чем я думал, но нам в руки попал свиток неба. Жаль, но ничего страшного. Оставив бесчувственные тела, мы вновь направились к реке, но не прошло и 10 минут, как нас начали уверенно настигать. Я отчетливо чувствовал одного преследователя, да и думаю, все мои ребята почувствовали. Клоны, шедшие в охранении, стали резко уменьшаться в количестве. Саски, знаю, нам не уйти, он быстрее. Последний из учих напрягся, обдумывая информацию, но он не успел ничего придумать, так как он резко ускорился и в считанные секунды нагнал нас. Это был уровень явно выше Джонина, а значит, преследователем был никто иной, как Орочимару. Давайте вернемся немного в прошлое. По Орочимару, ку-ку-ку, моей главной целью является лишь Саски-кун, но и насолить своему сенсею мне тоже очень хочется. Так что, обсудив все с Кабуто, я начал воплощать один из своих многочисленных планов. Я не хочу, чтобы старик Хирузин умер так легко и просто, пускай он будет очень сильно мучиться и страдать. А для начала, мне нужно, чтобы его кресло Хокаге тряслось как никогда сильно. Для этого я пошлю своих звуковиков и команду песка на поимку детишек из Конохи. Убийство наследников кланов Хирузину никто не спустит с рук. После же можно будет убить его обожаемого сынишку Асуму. Но, я этого делать, пока, что не собираюсь. Для начала, нужно будет навестить мой будущий драгоценный сосуд. Останавливаясь на полпути к своей цели, я что-то почувствовал. Что-то меня манило, притягивало в противоположном направлении. ХММ, интуиция или же наваждение. Стоит проверить. Мой Саски-кун никуда от меня не убежит. Ку-ку-ку-ку. Придя на то место, к которому меня тянуло, я увидел команду детишек из Конохи. В них ничего не было столь примечательного, но что-то я явно чувствовал. ХМ, пойду с ними поиграю. Повкура. После схватки с командой наунимов из камня, мы вышли победителями, но изрядно подустали. Ничего нашей команде не предвещало беды, но вдруг я почувствовал ужасающую ауру. Это с большим шоком сказал я. Этого не может быть, Орочимару. Он один из легендарных саннинов деревни Скрытого Листа. С жизненными амбициями узнать все секреты в мире, Орочимару стремился получить бессмертие, чтобы он смог прожить достаточно долго времени для выполнения своей задачи. После поимки с поличным при совершении безнравственных экспериментов на своих согражданах ради этого бессмертия, Орочимару сбежал из Конохи, гонимый за свои амбиции, и в течение многих лет стремился разрушить деревню для того, чтобы отомстить и показать, чему он обучился. Пережив несколько случаев явной смерти во время стремлений к своей цели, Орочимару Покабуто Якуши, своему прежнему помощнику, понял, что его подход был ошибочным, и начал наблюдать за выборами и действиями своего бывшего ученика, Саски Учихи. Орочимару обладает сложной личностью, однако, чаще всего, он был описан как извитая большим количеством людей, в том числе Цунаде. Джирая предполагал, что смерть его родителей, младшего брата Цунаде и ее возлюбленного оставили Орочимару глубокую детскую травму. После этого он стал презирать скоротечность и хрупкость человеческой жизни, что стало основной причиной его поиска бессмертия. Для этого, основной целью Орочимару были человеческие эксперименты для проверки того, какие изменения человеческое тело может выдержать и использовать уникальные способности субъекта для себя. После достижения этой цели, Орочимару надеялся, чтобы быть достойным звания максимального существования, будучи не в состоянии умереть и в состоянии достичь своей вторичной цели, узнать каждую технику ниндзя в мире, ради чего, как правило, забирал много жизней. Согласно Саске, став жестоким с теми, кого хорошо знал, как, например, команда Хирузина, из которой он ушел, Орочимару разработал у себя комплекс бога и высокую оценку, в то время как он сам был увлечен террором в своих первых представлениях. Хотя в результате конфликтов, облегчающих скуку, Орочимару, кажется, не имел никакого интереса в войнах, начатых другими. Его харизма привлекает ряд последователей, многих из которых он, не колеблясь, отправлял на потенциальные самоубийственные миссии, если это для его собственной личной выгоды, выражая некоторые раскаяния, если они были не в состоянии должным образом выполнить задачу, не имея сентиментальной привязанности к какой-либо из них, несмотря на их значение. Несмотря на это, Орочимару имеет неподдельный интерес в развитии своих подчиненных и экспериментов. Принимая Саски в качестве ученика, видя его как одаренного человека, подобно самому себе, Орочимару намеревался принять тело юноши, чтобы получить шаринган, чтобы достичь еще одного шага в своей цели бессмертия и обучения каждой технике в мире. Эта цель развилась до момента одержимости. Однако, несмотря на знание того, что Саски был готов сделать что угодно для мести, в том числе ущерб собственному телу, Орочимару предвидел предательство от своего ученика и показал только небольшой уровень удивления, когда это на самом деле произошло. Что действительно удивило Орочимару, было решение Саски следовать его собственному пути и в конечном итоге сделанный выбор по защите деревни, при том, что он первоначально клялся ее уничтожить. Один лишь Орочимару был открыто одобрившим и имевшим любопытство посмотреть, что будет в конечном результате от этого решения. Он также имел начальное презрение к Наруто Узумаки, полагая, что он будет жалким подобием на ниндзя, пока он не победил Кабуто с помощью Расингана. Несмотря на попытки убить Наруто в то время после прихода к осознанию того, что он станет угрозой для него в будущем, Орочимару стал заинтересован в развитии Наруто, провоцируя Наруто во время их боя, чтобы увидеть его полные способности в то время. Несмотря на приход ненависти к родной деревне, дирижируя несколькими попытками уничтожить ее, Орочимару больше презирал своих бывших коллег Акацуки. На протяжении части 2, если Орочимару не был занят развитием Саски, он пытался парализовать операции Акацуки, что видно в арке разведывательной миссии на мосту Тинчи, а также арке появления Треххвостого. Он выражает восхищение по поводу смерти Сасари, а потом отговорил Саски от убийства команды Какаши, чтобы они смогли избавиться от хотя бы еще одного члена Акацуки. Один аспект личности Орочимару также является его большой слабостью – его высокомерие. Он порой искренне верил, что бессмертен, опрометчиво нападая на сильных противников, таких как своего бывшего учителя Итачи Учиху. Оба раза он остался в некотором роде калекой, так как он либо хотел, чтобы противник страдал, как против Хирузина, или потому, что он был слишком неинформированный при столкновении со своим оппонентом, как против Итачи. Несмотря на явное отсутствие морали, Орочимару, кажется, хорошо разбирает в психологической войне и отображает глубокую мудрость, когда пренебрежительно выражается от Ибирами за действия в результате политики того. После возрождения благодаря Саске, его личность изменилась. В то время как он все еще хотел получить тело Саске, он также понял, что полное копирование было ошибкой с помощью его наблюдений за Кабуто и проявил интерес к иному пути Саске. Желая увидеть путь Саске, он решил сражаться вместе с Учихой, вместо игнорирования войны Мадары, так как он планировал, и даже сделал себе приоритетом, чтобы залечить Цунаде и других Каге после их поражения перед тем, как поторопиться на поле боя. Орочимару также, кажется, искренне заботится о благополучии Саске, в то время как он первоначально считал, что самое лучшее, что можно предпринять своевременно, было выяснить, как бороться с Тоби, но быстро отказался от его своевременной задачи, когда Карин почувствовала, что Саске был на грани смерти. Орочимару также показал признаки сожаления, казалось, будучи опечаленным смертью его друга детства Джирай. Годы спустя он, кажется, стал в дружеских отношениях с Канахой, отправив его сына, Мицуки, в деревню. Орочимару был сиротой, который стал учеником Хирузином Сарутоби наряду с Джирай и Цунаде. По сравнению с более непринужденным Джирай, Орочимару позиционировался как гений, его таланты, знания и решимость были рассмотрены Хирузином, из-за чего он видел в нем вундеркинда, появляющегося раз в поколение. Согласно Цунаде, Орочимару был извилистой личностью даже в детстве. Его отношение было садистским, предположительно из-за смерти его родителей. В какой-то момент после их потери, Орочимару нашел белую змею возле могилы своих родителей, с объяснением Хирузина, что она представляет фортуну, и возрождение вдохновили Орочимару учиться кендзюцу и получить знания о всех техниках. Джирая предположил, что Орочимару пошел по этому пути в попытке забыть свои болезненные воспоминания. Во время Второй мировой войны Шиноби, Орочимару присоединился к Джирае и Цунаде в битве против Ханза, который дал им прозвище «Три легендарных Шиноби» – Яб, Дэнсетсу но Саннин, Канахи в качестве награды за выживание в их сражении с ним, в то время как остальные члены их группы были легко убиты в процессе. На обратном пути в Канаху они столкнулись с тремя сиротами Амигакури. Орочимару предложил из милости убить их, прежде чем Джирай решил вместо этого их обучить. В аниме Орочимару организовал последнее известное буйство восьмихвостого в Кумагакури, проникнув в деревню, в то время как он переоделся в ниндзя облака и стал доктором Блюби для того, чтобы обманом его принять специальные таблетки, вызывая гендзюцу, что позволяет ему извлечь хвостатого зверя. После чего Орочимару получил отрезанный рог восьмихвостого и собрал ДНК Блуби от него. Ерис некоторое время после расформирования команды Хирузина Орочимару стал членом Анбу и присоединился к корню, работая непосредственно с Данзо Шимурой, а также становится наставником для Анкамитараши. Это было в то время, когда Орочимару встретился с Кабуто Якуши, сопровождая Данзо в принуждении опекуна мальчика, Нана, участвовать в миссии. В то время как амбиции Орочимару волновало стать четвертым Хокаге, он намеревался использовать звание для своей собственных целей. Когда, наконец, Хирузин назначил Минато Намикази своим преемником, Орочимару не видел больше оснований оставаться в Конохе и начал быть менее сдержанным своими действиями. Это привело его к экспериментам на ДНК Хаширамы Синджу с 6-10 детьми, которых он похитил, чтобы воссоздать стихию дерева первого, при этом имея помощь от Данзо. Полагая, что это провал, Орочимару не знал, что один ребенок выжил и получил способности стихии дерева. Позже он доработал процесс достаточно, чтобы передать клетки Хаширамы в вживленную шаринганами правую руку Шинаучихи, которую он пересадил Данзо.